Более-менее разобравшись с текучкой и убедившись, что ремонт моего домика идет куда более активно, чем гильдии, я залез в свою любимую лабораторию и занялся тем, чем давно должен был заняться, моей прелестью. МММ, музыка, спустя почти 9 месяцев тишины и безнадежности, кайф, установка для записи мелодий манежрала просто немерено, но меня это не смущало, я спускал весь резерв для забивания плеера, потом перекусывал из ближайшего камина и продолжал заливать песни. Вышел из подземелья я только поздним вечером, ремонтники давно все починили и покинули жилье. По поводу того, что из дома они могли что-то напамять, я не беспокоился, все-таки какая-никакая репутация у меня уже была, да и с феями в их родном городе никто не стал бы ссориться, без действительно веской причины. В ушах звучали хмкит с частью птатион, я тихонько подмурлыкивал дикому реву и был перманентно счастлив. Правда, выяснилась одна забавная штука в этой телепатической передаче. Она записывала песни на языке, на котором думал носитель, после чего можно было уже допилить рифмы. Не очень удобно, приходится много возиться, но с возможностями симбы подобрать нужные синонимы и подстроить рифму было относительно нетрудно. Зато теперь и местные могут понять смысл песен, если не сбегут, конечно. Из нирваны меня вывело приближение ур. Девушка опять умудрилась смыться. Теперь от уже пары учеников. Хаем, как-то странно она себя ведет в последнее время, а Грея прямо-таки избегает, с чего бы. Вырубив плеер, я повернулся к ночной гостье. Опять сбежала, угу. Сев, по поводу вчерашнего. Ур как-то смутилась. Ничего страшного, вчера был тяжелый день, бывает, поспешил я закруглить явно смущающую ее тему, но вместо облегчения в ее эмоциях уловил досаду. Хаем, а, да пошло оно все к Зерефу, ледяная принцесса просто подошла ко мне и поцеловала, не понял, я осторожно отстранился, спиной чувствуя, как вступаю на очень тонкий лед, ур, ты, конечно, очень приятная во всех отношениях девушка, но мы просто друзья, и почему вы, парни, порой такие глупые, тяжело вздохнула волшебница, хорошо, говорю прямым текстом, молодое тело требует своего, а если вспомнить, что последний раз я была с мужчиной, ур слегка смутилась, лет 15 назад, черт, да я уже о Грее периодически думаю совсем не как об ученике, он так вырос, но он же мой ученик, да я его совсем мелким помню. Девушка встряхнула головой, в конце концов, это ты меня вернул к жизни, вот и принимай ответственность. Очень логично закончила ур, к тому же кое-кто мне тут не так давно рассказывал о дружеско-любовных отношениях. Кажется, в этом все-таки что-то есть. Да, не ожидал, хотя, да пошло оно все, я ведь тоже не железный и не монах. Я подхватил взвизгнувшую от неожиданности девушку и понес наверх. Хаем, а не так уж плохо закончился этот день. Ур Милкович, за окном только-только начинался новый день, девушка довольно потянулась, давно ей не было так хорошо, надо будет как-нибудь повторить, немного полюбовавшись спящим рядом парнем. Волшебница, легонько поцеловав его на прощание, отправилась в душ, нужно было привести себя в порядок после бессонной ночи. На столе в комнате лежала странная коробочка с проводами, вчера из нее доносился какой-то странный шум, терзаемое любопытством уркинула взгляд на Сефирота. Тот продолжал спать. «Ну, я думаю, он не обидится, если я посмотрю, что это такое», подумала девушка. Разобраться в коробочке было нетрудно, артефакт, способный воспроизводить звук и выводить его через провода к ушам. Нажав на случайный выбор, девушка прицепила провода к ушам. Коробочка мигнула и заиграла музыка, а позже пошли и слова. Легко придумать справедливую цель, великую цель из тех, что любимы толпой. Еще мне нужен безупречный герой, могучий герой, что всех поведет за собой. Охотно люди устремляются в бой, за край родной, за рай неземной. Как овцы, воины идут на убой, а дальше, дело за мной. Героям, подвиг, подонкам, повод, юнцам посулим боевую славу, надежду, нищим, голодным, пищу, и каждый из них обретет то, что ищет. Не лжем ли мы, Зерев, доверчивым людям, не им, а тебе эта битва нужна, этот голос, имя, что за, поверь, Сефирот, здесь обмана не будет, все то, что им нужно, то даст им война, достанем плакаты и яркие краски, поправим портреты великих идей, свобода и равенство, верность и братство. Прекрасные сказки для взрослых людей, и вот уже толпы с восторгом встречают того, кто ведет их в крестовый поход. Так было всегда, храбрецы умирают, а где-то в сторонке стоит кукловод. Героям, подвиг, подонкам, повод, юнцам посулим боевую славу, надежду, нищим, голодным, пищу, и каждый из них обретет то, что ищет, все даст им война, все даст им война». Посидев еще немного, очень задумчивая Ур покинула дом своего, кого, друга, любовника и очень странного и загадочного субъекта, попутно вспоминая тот разговор о темном маге, а ведь Сефирот говорил так, словно лично его знал, но тогда дочь предположила, что он и есть Зерев, или все несколько сложнее, в конце концов, это просто песня и еще ничего не доказывает, и вообще, мне пора к ученикам, стоило немного умереть, как они совсем от рук отбились. Решившая отложить проблему на некоторое время, волшебница вернула плеер на место и отправилась дальше гноб, учить двоих оболтусов. Сефирот, утро. Утром Ур уже не было, девушка ушла перед рассветом, на прощание подарив мне поцелуй и покой и умиротворенность в эмоциях. Правда, кажется, ее слегка шокировала моя маленькая шутка с плеером, но нечего ковыряться в вещах хозяина без спросу, так что пусть теперь поломает голову, что там имелось в виду. Но как же было забавно следить, как она старается не разбудить спящего меня. Я довольно развалился на кровати и глубоко вздохнул. Сейчас о прошедшей ночи напоминал только ее запах и кровь на простыне, тело было новым со всеми соответствующими атрибутами, впрочем, неважно, от белья я избавился сразу, просто испепелив его, улики такие улики, каких-то моральных терзаний я не испытывал, не стоит путать любовь и секс, к тому же, мой организм тоже требует свое, а мой любимый квартет явно еще не готов к переходу на такие отношения. Будем подождать. Закончив с приведением жилища и себя в порядок, я хотел уже было выползти на улицу, когда меня остановил вызов от Уртир. Хаем, что-то случилось. Добравшись до своего кабинета, я активировал сферу связи. Доброе утро, прекрасная Уртир, что-то случилось или ты просто соскучилась? Девушка искренне мне улыбнулась. Да, возвращение матери явно благотворно сказалось на ее характере. Да меня она теперь воспринимает не как просто союзника, а, хаем, а действительно, как, впрочем, разобраться в женских эмоциях и логике нереально даже межмировому тентакливому монстру, кхмм да, что-то я все не о том, да не о том. Впрочем, Уртира очень быстро умудрилась вернуть меня с небес на землю. Сефирот, начинается. Джерр полностью достроил систему и сосредоточился на добыче тела. Приоритет, твоя тушка, постарайся ее сберечь. Мне она нравится, как альтернатива, Эльза Скарлетт. Ее же он собирается использовать в качестве приманки на тебя. Неплохо, но как он планирует захват? Он вышлет нескольких магов, старых друзей Титании с миссией захватить ее. Хаем, как-то странно, хорошо, допустим, Эльза не сможет поднять руку на них, но рядом с ней почти всегда находится либо несколько магов Аранга, либо Эсвик, либо я, а старые друзья Эльзы от силы тянут на Б-ранг. Я не буду спрашивать, откуда ты знаешь расклад их сил, но в целом да. Вот только друзья Эльзы, точнее один из них не доверяет Джерру и после того, как ты или кто-то из ваших их раскидает, попросит помощи в противостоянии с нашим синеволосым другом, Уртир хихикнула, прикрывшись ладошкой. Эльза отказать им не сможет, а значит, полезет прямо в гости, где нас уже будут ждать, верно? Кто точно, я не знаю, но как-то он говорил о двух тройках из хвоста ворона и, возможен наблюдатель от шести просящих так, а вот этого в каноне не было, впрочем, там не было и меня, так что неудивительно, что идет все несколько иначе, я задумчиво побарабанил пальцами по поверхности стола, это уже может быть серьезно, но, терпимо, благодарю за информацию, да, еще кое-что, ты можешь заказать несколько металлов и минералов, думаю, с правами мага совета достать их будет проще. Что именно тебе нужно? Я предоставил список, хм, в принципе да, сколько тебе нужно. Чем больше, тем лучше, миллионов на 20. Это же центнера 3, куда тебе столько? Хм, а здесь, судя по всему, некоторые металлы куда дешевле. Впрочем, почему бы и нет, та же платина в моем родном мире поначалу стоила дешевле свинца. Да само название металла пошло из слова пластина. Из него отливали аналоги аптекарских гирек для весов и уже потом, с развитием химии и других наук. Это, секрет, Зилос, наши все. Понятно, девушка показательно нахмурилась. Хорошо, я добуду, что нужно, и Сефирот, поосторожнее там. Волнуешься? Разумеется, тебе еще разбираться с Аидом, да и Брейну тоже есть за что ответить. Вот только почему у нее порозовели щеки? Ну, раз за меня переживает такая девушка, то я просто обязан уцелеть. Конец связи, шар погас. И вот я наконец-то выбрался из дома. На подходе к двери я наткнулся взглядом на конверт, скромно лежащий на коврике перед дверью. Так, и что там у нас? Угу, приглашение на курорт и небольшая записка. Сефирот, спасибо за совет. Он буквально спас мне жизнь, так что прими этот билет как мой скромный подарок. Постскриптум. Кое-кому достались такие же билеты, так что не упусти свой шанс. Дух зодиака Лев. Хех, ну спасибо, Лаки. Если бы еще не та фигня с башней, цены бы такому подарку не было. Значит, разборки будут все-таки на курорте. Нужно захватить парочку сувениров. На Джерра у меня свои планы, точнее, на его душу. Заглянув в лабораторию, я положил в пространственный карман несколько костяных штырьков. Опыт по захвату и перемещению душ у меня имелся, а в башне будут очень перспективные ресурсы. У стройплощадки я натолкнулся на горящие энтузиазмом Трия и печального мастера. Девушки получили билеты приглашения и уже собирали вещи. Эльза забила тележку шезлонгами, мячиками для пляжного волейбола, полотенцами, кремами для и против загара и еще целой кучей полезных мелочей. Да уж, чего у нее не отнять, так это основательности. Хомяк одобряет. Люси и Мира с одухотворенными лицами обсуждали купальники. «Привет, красавицы, судя по всему, вам тоже пришли приглашения». «Тоже, ХМ, как синхронно у них получилось, получается, ты едешь с нами». «ХМ, в эмоциях творится такая каша, что у меня начинает ломить череп». «Хех, даже если бы и не пришло, я бы ни за какие деньги не пропустил это. Когда еще я смогу увидеть трех прекрасных феек в купальниках?» «Волна смущения и удовольствия». Ну и как всегда, легкие искры между конкурентками. «Больше никто не едет?» – уточнила Люси. «Вроде бы нет. Из нашей компании остались только мы. Нацу ушел на миссию, у Гри опять усиленные тренировки, Эльфи отправился за кормом для попугайчика», – перечислила Мира. «Ну ладно, Эльза, кажется, была несколько напряжена. Тогда, пойдем на поезд, а как же твои вещи?» – удивилась Люси. «Все свое ношу с собой. Я призвала из кармана пару столиков», после чего убрала их обратно. Эльза только вздохнула, ее карман был забит доспехами и оружием, пляжную снарягу пришлось тащить на тележке, если хочешь, могу и тележку туда загрузить, если там артефактов нет, места хватит. Спасибо, смутилась девушка и передала мне тележку. Попрощавшись с мастером, мы отправились на вокзал. Надеюсь, хоть пару дней нам дадут спокойно отдохнуть, прежде чем начнется вся эта фигня с башней. Солнце, море, пляж и три изумительно красивых девушки в купальниках, да, рай должен выглядеть примерно так, к тому же, в наших отношениях лед наконец-то тронулся, теперь девочки испытывали некий азарт с долей ревности, но вот неприятия и обиды уже не осталось, в итоге, фейки устроили что-то вроде негласного конкурса «отними и удержи», ничего такого, но просьбы помазать кремом для загара, помощь с припасами для пикника, сыграть командой в пляжный волейбол, приправленные толикой смущения и азарта приводили меня в состояние близкое к нирване и постижению дзен. Временами я ощущал волны ревности, зависти и некоторой обиды, перемешанной со смущением. ХМ, Джувия и судя по состоянию, почти дозрела до разговора, главное, чтобы Трия спокойно восприняла появление четвертой девушки, надеюсь, на этом мой гарем рост и закончит. Иначе могут и прибить. Разыгравшееся воображение предоставило картину, как четыре валькирии с минимум одежды будут прибивать тентаклеевого монстра из космоса, КХМ, сбросить гормоны. Гармония и счастье длились всего два дня, а потом случилось то, что я никак не мог ожидать, и какого черта их принесло на курорт. Привет, Канона. Как всегда, мы вчетвером сидели за накрытым пледом и отдавали должное искусству местного повара. Люси, уже не стесняясь, прижалась ко мне плечиком и источала в пространство тонны чего-то подозрительно напоминающего злорадство, ревнивые взгляды, бросаемые Эльзой и Мирой только повышали настроение госпоже Хартфилии. И вот тут-то и случилось это. Рыбка, да более знакомый синий кошак десантировался в нашу корзинку и сразу же принялся чем-то смачно хрустеть. «Привет, народ, а что это вы тут делаете?» Нацу радостно помахал нам рукой, мигом покрывшаяся краской Люси, к моему глубокому сожалению, поспешила отодвинуться, а Драгонслиера пронзил недовольный взгляд. «Привет, мы тут решили устроить себе небольшой отпуск». Мира улыбнулась огненному убийце драконов. «А тебя как сюда занесло, а мы возвращаемся с задания», — гордо доложил Хэппи. Местный повар заказал принести ему клешнёй огненных крабов, Так вот что у нас будет на обед, любопытно. Отпуск это круто, я тоже хочу устроить себе отпуск. Сефирот, давай смахнемся. Блин, он все такой же неугомонный и постоянно ищет приключений на свою задницу. Ну ладно, сам напросился. Ладно, но потом, не обижайся. Давай, я уже воспылал, маг действительно начал покрываться язычками пламени, и это на пляже, посреди толпы отдыхающих. Сев, Мира укоризненно на меня посмотрела, тут же много людей вокруг. Не волнуйся, душа моя, девушка покраснела, им ничего не угрожает. Ты готов, Нацу? Да, тогда, на пределе возможностей организма подскакиваю к нему и взваливаю Драгнила себе на плечи. Представь, что я, поезд, чего? Чух-чух-чух-чух, начинаю движение с покачиванием груза. Способ, конечно, идиотский, но, ос, останови. Воображение у Драгонслиера оказалось хорошим, о чем свидетельствовал изменившийся цвет лица. Да, нежно-салатовый с розовым не сочетается. Буэээ, я послушно остановился. Все, я победил, новую книжку получишь по нашему возвращению. Я аккуратно поставил Нацу на землю. Это было жестоко. Огневик обнял землю и прикрыл глаза, и нечестно. Если ты знаешь себя и своего врага, то тебе не нужно беспокоиться о результатах и сотне битв. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, каждая твоя победа будет оплачена дорогой ценой. Если ты не знаешь ни себя, ни врага, то в каждой схватке ты будешь терпеть поражение. Для начала, познай себя, Нацу. Драгонслиер притих, переваривая услышанное. Хм, минут 40 его можно не беспокоить, вынесение мозга после поездки, штука неприятная. Странные слова, откуда это? Эльза как-то изучающе на меня посмотрела. Искусство войны Хм, а откуда я его знаю? Помню эту книгу чуть ли не наизусть, но вот когда и при каких обстоятельствах ее прочитал, без понятия, фортили собственной памяти уже достали. Найду засранца, что сделал это со мной, набью морду. Никогда не слышала, Люси задумчиво приложила свой палец к губам, нет, точно не слышала. Это очень старая книга, пожимаю плечами, ладно, со всей этой возней. Я проголодался, что у нас есть перекусить? Уже, ничего. Мира вытащила из корзинки полубессознательную подозрительно округлую тушку синего кошака. Диагноз был ясен сразу, обожрался. Блин, тяжелый вздох нашей компании прозвучал на диво синхронно. Тот же курорт, вечер. Хех, пусть нравы тут и средневековые, но вот что такое комфорт и собственная выгода местные знают прекрасно. А если еще учесть магию, в общем, неудивительно, что помимо парка развлечений на курорте присутствовало самое настоящее казино. Сколь бы разные не были миры, а способы относительного честного отъема денег у населения известны давно и ничего кардинально нового с тех пор изобретено не было. Вот и тут я встретил старую добрую рулетку 21 одноруких бандитов, ну и покер. Как ни странно, но эта игра особых изменений не претерпела. Единственное, вместо привычных валетов, дам, королей, тузов и джокеров были маги от 100 до S рангов и богоизбранные соответственно. Ну и расклад по комбинациям был другой, так пара из S была старше триады ранга, но младше гильдии, аналогов Улхауса зато кари S, было самой выгодной комбинацией, исключая связки с джокерами богоизбранными. В общем, забавная игра, за которую сразу же засели девочки. Нацу пошел мучить что-то типа магического лото, ну а я засел в баре. Тут собирались напитки чуть ли не со всего континента, начиная от различных соков и заканчивая всякими алкогольными коктейлями. Блин, да у них даже шампанское было. Впрочем, никогда не любил эту виноградную шипучку, то ли дело пиво или эль. Вот дегустацией этих напитков я и занялся, в полглаза мониторя зал. Долго мое ожидание не продлилось, я недооценил решимости Джуви. Поговорить она захотела уже сегодня, а может, просто ей понравился момент. Девушки были поглощены своими занятиями, я навещал их весьма периодически, в общем, самое то для разговора по душам. «Здравствуй, Джувия, с каждой нашей встречей ты становишься все прекраснее, наградой мне послужила волна смущения». Я окинул волшебницу взглядом, элегантное синее платье, фасоном напоминающее наряд Эльзы, сережки с небольшими жемчужинами, золотой медальон в виде герба Фаиры таил в глубоком декольте, самый минимум косметики. Прическа, правда, у нее была специфической, но, как говорится, на вкус и цвет, но все равно она была красива, очень красива. Привет, девушка залилась краской, какая же она все-таки милая, какая приятная неожиданность, встретить тебя здесь. Ну, я, возьмите меня в свой гар, свою гильдию». От лица волшебницы можно было прикуривать. А фразу она выпалила на одном дыхании и сразу же зажмурилась по ее окончании. Глупо было бы не воспользоваться этим. Какое интересное предложение. Я оказался рядом с синеволосой колдуньей и слегка приобнял ее за талию. Особенно, первая его часть, вновь волна смущения и паники. Должен признать, паника усилилась. Ты понравилась мне еще в момент нашей первой встречи, неверие и радость. Я с удовольствием буду ходатайствовать мастеру о принятии тебя в гильдию. Радость усилилась, и я всегда буду рад видеть тебя в своем доме. По чувствам ударило просто какой-то запредельной концентрацией счастья. В следующий миг я осознал, что на мне в прямом смысле повисли и целуют. И кем бы я был, если бы не ответил на такой порыв? Выяснять этот вопрос мне не хотелось, а потому я активно начал участвовать в процессе. К сожалению, нам помешали весьма скоро. Детина метра под два ростом, да почти метр в плечах, явно из рода шкафов с антресолью, да еще и с повязкой на одном глазу и каким-то странным устройством на челюсти, очень напоминающим поддерживающий бандаж, без всяких ненужных излишеств типа представления и высказывания претензий, решил засадить по нам чем-то темным и весьма неприятным, как я полагаю. Но бить драгонслеера, специализирующегося на тьме этой же стихии, зря он так, очень зря. Атака визитера, вроде бы его звали Симон, если я не ошибаюсь, была полностью поглощена. Назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен отрывать тебе голову. Испорченный момент явно не поднял мне настроение, а уж если взглянуть на эмофон Джуви, Симону предпочтительнее собственноручно зарезаться, чем попасть к этой милой девушке живым. Старый приятель Эльзы попытался применить интересный трюк, выкинуть в реальный мир что-то напоминающее МММ, как бы лучше сказать. Пожалуй, тень тьмы будет самым подходящим термином. Что-то видеть сквозь это заклинание мог только его автор, люди, отмеченные автором, личности, превышающие на пару порядков по силе и те, кто знает, как общаться с этой стихией. Эмоции ушли куда-то на задний план, от стоящей рядом девушки донеслось беспокойство, причем больше за меня, чем за себя, и легкий отголосок страха. А вот и маг, теперь понятно, как он умудрился остаться без глаза, да и с бандажом все ясно. Он, скорее всего, самоучкой, потому чувствовал уроки выбранной стихии на собственной шкуре. Что ж, он еще легко отделался, тьма ошибок не прощает. Просто и без затей хлопаю в ладоши, настраиваясь на стихию. Контроль во тьме, в отличие от огня, у меня все еще оставляет желать лучшего, но создать волну возмущения и искажений мне по силам, хоть и не без помощи дополнительных жестов. К тому же, мой противник был настолько любезен, что предоставил материал с доставкой. Волна бурлящей и ломающейся темноты достигла противника. Ну что, сможешь укротить волнение стихии? Не смог. Мир вновь обрел краски и звуки. Оглушить дезориентированного от потери контроля над заклинанием мага было нетрудно. Один удар локтем в район виска, и тело плавно оседает на полу. Главное, не переборщить. Не думаю, что Эльза будет рада смерти друга детства. Что это было? Джуве на всякий случай конденсирует перед собой влагу из воздуха. Тут ей однозначно плюс. Мало ли что, а оружие не помешает. Интересно, если ей раскрыть секрет памяти воды и управления водой за счет физики, а не магии, что получится? Кажется, у нас гости. Нужно проверить, как остальные. Девушка кивнула, но от моей идеи она явно в восторге не была. Эльза Титания Скарлетт. Девушка довольно улыбнулась. Гильдия печально произнес крупье и отсыпал очередную порцию фишек. Сегодня был явно ее день, а какое выражение лица было у Миры и Люси, когда в последний раз вскрывали карты МММ. Любоваться их кислыми физиономиями было очень приятно, если бы еще рядом был некий беловолосый маг. Эльза отхлебнула из стоящего неподалеку бокала с вином. С момента, как они все признали, что испытывают к Сефироту явно не просто дружеские чувства и решили делиться друг с другом, прошло совсем немного времени, но было так хорошо. «Сквад», довольно произнесла Люси, пододвигая к себе ряд фишек. На столе красовалась комбинация из четырех магов оранга. Замена крупье, место невысокого мужичка лет 40 занял молодой блондинистый парень. «Я предложу вам особую игру». Парень начал ловко растасовывать карты, но неожиданно зал заполнила темнота, невозможно было рассмотреть даже вытянутую руку. Послышались крики перепуганных людей. «ТЦ, что-то он рано, странная фраза для крупье», — подумала Эльза, Но вот темнота отступила, и перед фиками предстал совершенно пустой зал, где прогремел взрыв, появились звуки, свойственные для ситуации, когда неким телом старательно бьют по всем выступающим поверхностям. Что происходит? Люси взяла в руки ключ тельца. Тренировки с Сефиротом по принципу «постарайся выжить» добавили девушке некоторый уровень подозрительности. «Ну здравствуй, сестричка!» Крупье поднял взгляд, и девушке удалось рассмотреть его лицо. Не узнать своего старого друга она не могла. «Все, это и вправду ты?» В груди стало как-то тесно. «С ним все в порядке, это хорошо, но как остальные и куда подевались люди?» Впрочем, последний вопрос решился довольно быстро. На полу лежало несколько десятков карт, в каждой из которых было заперто по человеку. Что это? Прежде девушке не приходилось видеть подобную магию. Судя по всему, это волшебство чем-то напоминало карточную магию Канны, но вот направление было явно другим. «Волшебство? Я тоже научился, сестрица!» Все зло оскалился. «Ня!» Под Мирой Люси зажглись рунные круги. Мгновение, и девушки оказались связаны, причем очень знакомым образом. Похожие узлы когда-то учила вязать Эльзу подруга детства, Милли. Скарлетт смотрела на свою старую подругу, только что связавшую двух волшебниц странной магией. «Привет, Эль, давно не виделись», — улыбнулась девушка с прической, выполненной в виде кошачьих ушек. Кажется, ее увлечение этими милыми созданиями дошло до опасной планки. «Отпусти их, это мои друзья». Эльза пребывала в растерянности. С одной стороны, напали на ее друзей, и реакция должна быть однозначна, но нападали-то тоже друзья. «Друзья, мы тоже когда-то были». Закончить кошачьи волшебницы не дали. Мира явно не испытывала никаких сомнений. Мгновение, и вместо опутанной веревками девушки находится опутанный веревками демон. Еще мгновение, и путы с жалобным треском рвутся, и уже в следующий миг в руках демоницы хвоста феи болтаются две фигурки, картежник и кошка, нежно сдавливаемые за горло. «Мира, стой!» — крикнула воительница. «Стою! Освободи Люси! Эти веревки постепенно стягиваются, да и магию они откачивают, неприятно». Пока Эльза перерезала веревки, сковывающие подругу, в зал вошли новые действующие лица. «Народ, какого тут происходит? Меня только что попытался пристрелить какой-то квадратный тип». В зал ворвался слегка растрепанный Нацу, тащивший на себе означенного квадратного типа. Девушка присмотрелась, действительно, черты лица стали весьма резкими и квадратными. Кажется, не мы одни удостоились визита. Из соседней двери вышел Сефирот, тащащий за шкирку чье-то тело. Рядом с ним шагала чем-то недовольная волшебница. Немного поднапрягши память, девушка вспомнила, что именно ее она видела тогда на разговоре с Беловолосым, и он что-то говорил о чувствах к четверым. Синеволосую девушку измерили ревнивым взглядом. «Мира, ты просто потрясающа в этом облике». Тут маг заметил висящую в руках демоницы Миллину ушки. Взгляд мага стал задумчиво оценивающим, после чего он расплылся в улыбке умиления и произнес странное слово «Кваай». Выражение глаз Сефирота, которым он наградил в этот момент Милли воительницу, насторожило, сильно насторожило. «Да что тут происходит? Эльза, ты их знаешь?» Освобожденная от веревок Люси принялась растирать запястья. Судя по всему, вязала ее Миллианна весьма крепко. «Да», — вздохнула девушка, — «это мои друзья из детства. Я думала, ты была в хвосте с самого детства», — удивилась Люси. «Необычное приветствие для друзей», — произнес Сефирот, — «больше похоже на нападение. Я сама не понимаю, что происходит. Все это так неожиданно». «Предательница», — прохрипел картежник с тоской, смотря на воительницу. «Становится все страньше и страньше», — протянул беловолосый маг. «Я...» Скарлетт запнулась. Рассказать всем о событиях 8-летней давности было страшно и стыдно, ведь она действительно предала своих друзей, оставила их в башне, но они, по крайней мере, остались живы, и это самое главное. «Если не хочешь, не говори». В хвосте не принято интересоваться прошлым, девушка не успела заметить, когда Сефирот оказался рядом и взял ее за руку, но от его слов стало как-то легче. Титания благодарно кивнула парню. «Кхе, вы сильны, возможно, будет шанс». Притащенный Сефиротом тип пришел в себя. «Привет, Эльза». Девушка всмотрелась в смутно знакомые черты лица. «Симон». «Да, это я». Мак осторожно сел, держась за голову. «Ох, словно молотом приласкали». «Или так, или не сдерживаясь», — пожал плечами Сефирот. «Но допрашивать людей с разбрызганным по полу мозгом...» Светловолосый на миг задумался, сложно, и зачем вы на нас напали? Мы должны были забрать Эльзу в райскую башню, доставить к Джереру. Воительница вздрогнула, вернее, этого хотел он, а я, мне нужны были сильные союзники. Для чего? Одновременно с ней спросил Сефирот. Чтобы остановить Джерера, вздохнул Симон. Остановить? Предатель. Джерер заботился о нас все это время. Квадратный был явно не в восторге. Нет, он врал. Эльза не предавала нас. Предатель, Джерер, маг пустился рассказывать о событиях 8-летней давности. Причем, о реальных событиях, а не том, что случилось, по мнению некоего синеволосого засранца, входящего в совет, 20 минут спустя. И потому нам нужна ваша помощь, закончил Симон рассказ. Впрочем, наибольшее потрясение он вызвал у своих коллег, нежели присутствующих здесь фейк. Эльза закусила губу. Джерер, человек, которым она искренне восхищалась в детстве, кого называла братом, и, но это уже не важно и осталось в далеком прошлом. Что же делать? Вы поможете нам? С надеждой спросил Симон. Нет, второй раз оставить их было выше ее сил. Да, тихо ответила девушка. Нацу, поздравляю, скоро будет Махач, хмыкнул Сефирот. Да, шикарно, радости Драгонслиера не было предела. Вы, девушка переводил взгляд с одного члена своей гильдии на другого. Если ты думаешь, что я отпущу свою девушку к какому-то там Джереру или, что маги из хвоста оставит в беде друга, то сильно ошибаешься, ухмыльнулся Сефирот, и даже не пытайся спорить, мы оба знаем, что в моем случае, это бесполезно и невыгодно. Девушку, он сказал, девушку, к щекам прилила кровь, но на душе стало как-то легче и светлее. Тогда, выдвигаемся, оборвала недовольным голосом затянувшуюся паузу Миражана. Глава 22. Старая башня. Неплохо, но, может, добавим еще пару этажей? Архитектор Вавилонской башни. Сефирот. Все еще вечер. Буэе. Нацу кормил рыбок уже третий час. В глазах несчастного драгонслиера стояло выражение, легко расшифровываемое, как «ну добейте меня», «ну пожалуйста». Кошаку тоже приходилось несладко. Миллианна таки до него добралась и чуть не затискала до смерти, при этом радостно някая и излучая в мир просто тонны позитива. Что же касается меня, увы, любоваться девушками сейчас было некогда. Приходилось бороться с легкими приступами морской болезни, попутно составляя план действий и выясняя о силах противника. По поводу сил расклад получался примерно равный. Старые друзья Эль затянули от силы на Б-ранг, да и то, в натяжку, Нацу уже вышел на А+, Люси, все еще Б, но уже уверенный, а при Водолее, то и А+, ну и Мира, Эльза и Джувия, С-Вики, кто чуть слабее, кто сильнее, не суть. Свой уровень я оценивал, как сильный С при грамотном планировании боя и подготовке, может быть пойду на слабого богоизбранного, жаль, что нельзя усовершенствовать поля боя заранее. Теперь, что касается противника, под сотню мяса плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс и уровня, пяток слабеньких Б, две тройки мрачных типов, девушка в юкате, мужик с совиной головой и аристократ с волосами, достигающими пола, это первая тройка. ХМ, знакомый еще по канону, но присутствовала и вторая, мрачный парень с прической ананасом, некий попугай, закутанный в какие-то лохмотья, чел неопределенного пола, как выразился маг, сбежавший из Майнкрафта и постоянно вставляющий что-нибудь про Франта. Завершали картину сам Джерер и постоянно спящий маг на ковре-самолете. ХМ, Брин прислал Миднайта, вот это уже плохо. Правда, если он только наблюдатель, то пусть его. Что ж, данные Уртир подтвердились, вопрос заключается в том, как нам действовать в открывшихся обстоятельствах. Допустим, оставить канонных противников, разве что подстраховать наших, вряд ли. Нацу по-любому пойдет бить ананасы, если это тот самый теневик, или хотя бы удостовериться, что это не он, а потом все равно будет его бить, ну не извиняться же в самом деле, мол, прости, приятель обознался, значит, птичку возьмем себе. Кстати, интересный способ обойти ограничение поглощения себе подобных, да еще и практически безопасное, нам определенно есть о чем поговорить. А вот волосатика нужно оставить Люси и Джуви, совместно пережитый бой сближает, мне это очень нужно с точки зрения психологического комфорта в коллективе и да, мне совсем не интересно смотреть женскую борьбу в воде, агась. Правда, стоит быть очень осторожным, его магия как раз основывается на звуке и если он будет достаточно громким, да с нужной частотой, эх, жаль, что полноценные проекции у меня не выходят, слишком мало практиковался. ХМ, а вот использовать кого-нибудь из младших духов тьмы, вариант, благо Жази знал ребят, очень напоминающих незабвенные варкрафтовские тени. Эльза и мечница, не знаю, проблем вроде бы быть не должно, к тому же, девушка неоднократно спарринговалась со мной и нахваталась всяких интересных приемов. Тут нужно следить и, в случае чего, вытащить, причем, мне кажется, вытаскивать придется противницу Титании. Зачем? Что значит зачем? Если эта девушка действительно живет по кодексу самурая или чему-то подобному, то иметь в должниках ее очень полезно, ну и печально будет, если симпатичная девушка умрет во цвете лет. Итого, двое, некий попугай и мрачное существо в лохмотьях. Думаю, Мира с ними справится, ну, или хотя бы с одним из них, а к моменту разборки со вторым уже может подоспеть кто-то из наших. Я же попробую заняться Джером. Разбираться с ним предстоит Эльзе, это ее прошлое и ее, не знаю кто, но вот слегка потрепать нервы и подистощить силы вполне можно. Осталась сущая мелочь, а как сделать так, чтобы поединки прошли именно по моему плану? Нужна разведка. Воздушник, конечно, справился бы с этим проще, но и мы кое-что умеем. Чуть позже. Корабль, недалеко от башни. Еще рыбки, киска. Миллианна продолжала излучать позитив. Самая младшая в команде, она являлась тем человеком, что ободрял и поддерживал бывших рабов все те 8 лет, что они провели в башне. Нее, Хэппи, сейчас напоминающий конкретного синего колобка, вяло отмахнулся хвостом. Ничем иным он шевелить уже не мог. «Знаешь, Милли, еще немного и он лопнет», — предупредила подругу Эльза. «Но он такой милый и так голодно выглядел. Госп, Сефирот, а что ты дел?» Закончить свой вопрос Джувия не успела. По кораблю прошелся поток злого, холодного ветра. «Я буду твоими глазами», — шипящий безжизненный голос. Мира успела краем глаза заметить какую-то тень, но стоило перевести на нее взгляд, как неопознанное существо растворилось в вечерних сумерках. «Че, что это было?» — слегка запинаясь, спросила Люси. «Мелкий дух из тьмы, довольно слабый и безвредный, почти, но вот в качестве разведчика такое создание идеально. А зачем он нам, Буэе?» Нацу честно попытался принять участие в разговоре. «Ну, разведка всегда полезна, к тому же, все слишком просто и хорошо. Очень похоже, что нас приглашают посетить столь дивное архитектурное сооружение. Я верю Симону и друзьям», — нахмурилась Эльза. «А я и не говорю, что они осознанно загоняют нас в ловушку. Столь милая нека девушка, любящая играть в связывание, просто не может быть плохой», — привел маг железный аргумент, окинув довольным взглядом зардевшуюся Миллианну и получив в награду 4 испепеляющих взгляда. «Но, как ни в чем не бывало», — продолжил Сефирот, — «это не значит, что их не использовали в темную. А можно подробнее?» — приподняла бровки Мира. «Хорошо, вот смотрите, что вам приказал Джерр, отправляя за Эльзой: доставить ее на остров, сопровождающих вырубить или убить», — ответил картежник. «Кто именно будет ее сопровождать, он вам не говорил?» «Нет», — нахмурился Сион, кажется, уже что-то понимая. «А откуда он узнал, что Эльза будет именно на том курорте?» «Осведомители». Одноглазый маг стиснул кулаки. По плану Джерра, Эльза не подняла бы руку на старых друзей. Если они узнали об Эльзе, не могли не знать о нас. А уровень Нацу или мой, есть подозрение, что мистер Драгнил не убил своего противника только из человеколюбия. Ну, а я хотел сначала узнать, личная это инициатива одного самоубийцы или кто-то решил так пошутить. Вы не могли выполнить свою миссию при всем желании. Он мог не знать, — подала голос Милли, на секунду оторвавшись от почесывания кошака. Маловероятно, насколько я знаю, у него есть брат-близнец Зигрин, богоизбранный маг совета. К тому же, Зигрин сам ненавидит Джерра. Мы как-то разговаривали с ним, — вмешалась Эльза. Хаем, не очень вежливо, ну да ладно, ее можно понять, нервы.